336. Умствование есть некоторое противоположение сердечному постижению. Умствование есть своего рода магия, но магия есть противоположение благодати. Мы должны очень осознать как магию, так и умствование, ведь они так близко лежат от личности, от самости и, как говорится, от эгоизма. Умствование идет от себя, магия противополагает себя высшему. Но сердечное постижение, так же, как и благодать, не имеет в основе своей самости, иначе говоря, самого задерживающего начала. Дикобраз мечет иглы от себя, но трудно достичь его сверху. Каждый умствующий лишает себя многого общения свыше. Не смешаем ум с условным умствованием. Ум поведет к мудрости, иначе говоря, к сердцу. Но умствует червь, с трудом переползающий тропу человеку, потому будем так настойчивы около достижения сердца, ведь там ларец восторга, который не купить золотом.